По стенкам шатра заметались пурпурные зайчики. Это Сапфира, повернув голову, посмотрела Эрагону прямо в глаза. «Надо ли мне совершать это путешествие в Фархендур, Сапфира?» «По-моему, ты должен, маленький брат!» Эрагон прикусил губу. «А как же ты?» «Ты же знаешь, я просто ненавижу, когда нас с тобой разделяют. Но аргументы на Суады вполне обоснованы. Если я смогу держать Муртага и Торна на расстоянии от Варденов, всего лишь оставаясь в лагере, значит, мне нужно остаться». У обоих души трепетали от гнева, дурных предчувствий, сомнений, колебаний и невыразимой нежности друг к другу. Эрагон был полон возмущения и нежелания подчиняться. Сапфира была настроена более миролюбиво, хотя обуревавшие ее чувства были тоже не менее разнообразны, чем у него. Однако она старалась смягчить его бешеный нрав и дать ему возможность почувствовать все перспективы подобного решения. Тем не менее, Эрагон упрямо держался своего плана, совершенно иного, чем у Насуады. «Если ты полетишь со мной в Фархендур», — сказал он Сапфире, — «я буду отсутствовать здесь совсем недолго, и у Гальбаторикса будет гораздо меньше возможностей предпринять новую атаку на Варденов». «Но его шпионы сообщат ему, что Вардены уязвимы, как только мы улетим отсюда». «Я не хочу опять расставаться с тобой, ведь после Хилгринда прошло совсем мало времени». «Наши собственные желания – это в данном случае далеко не самое главное. Хотя и мне тоже совсем не хочется с тобой расставаться, маленький брат. И все же вспомни, что говорил Арамис. Доблесть дракона и его всадника измеряется не только тем, хорошо ли они действуют вместе, но и тем, насколько хорошо они способны действовать по отдельности. Мы оба уже достаточно зрелые воины, чтобы действовать порознь, Эрагон. Как бы сильно, нам обоим не была неприятна подобная перспектива. Ты же сам это доказал, когда остался в Хилгринде». «А тебе не будет неприятно, если вместо меня на твоей спине будет восседать Арья?» «Для меня это будет наименее неприятным из всего остального. Мы ведь уже не раз сражались вместе с нею. И не забудь, именно она возила меня через всю Алагезию в течение 20 лет, пока я была еще в яйце. Ты же и сам все это знаешь, маленький брат. Так зачем задавать такие детские вопросы? Ты что, ревнуешь?» «А если да?» Синие глаза Сапфиры ласково вспыхнули, и она лизнула его. «Ну, это, конечно, очень мило с твоей стороны, но все-таки скажи, мне остаться или лететь с тобой?» «Это уж тебе выбирать». «Но это касается нас обоих». Эрагон копнул земляной пол носком сапога и сказал: «Если мы должны расстаться, следуя этому безумному плану, то придется сделать все, что в наших силах, чтобы этот план удался. Хорошо, оставайся и проследи, чтобы Насуада не потеряла голову, осуществляя свой дурацкий план. Будь он трижды проклят!» «Смотри веселей, маленький брат, и беги побыстрей, тогда скоро мы опять будем вместе». И Эрагон, в упор глядя на Насуаду, вынес решение. «Договорились, я отправлюсь туда». Насуада явно вздохнула с облегчением. «Спасибо. Ну а ты, Сапфира, ты останешься или отправишься вместе с ним?» Сапфира тут же установила с нею мысленную связь, чтобы ее мог услышать и Эрагон, и сказала: «Я останусь, ночная охотница». Насуада склонила перед ней голову. «Спасибо. Я чрезвычайно благодарна тебе, Сапфира, за эту поддержку». «А ты уже обсудила этот план с Блёдхгармом?» – спросил вдруг Эрагон. «Он его одобрил?» «Нет, я решила сперва поговорить с тобой. Я думаю, что лучше тебе самому во всё его посвятить». Но Эрагон был вовсе не уверен, что эльфы придут в восторг как от предстоящего ему путешествия в Фархендур, так и от того, что сопровождать его будет всего лишь один ургал. «Могу я кое-что предложить?» – спросил он. «Ты же знаешь, я всегда рада слышать любое твое предложение». Это заставило Эрагона пояснить. «Это не только предложение, но и просьба». Но Суада жестом попросила его продолжать. «Когда гномы выберут себе нового короля или королеву, будет лучше, если Сапфира присоединится ко мне в Фартхендуре. Во-первых, этим она окажет честь новому правителю. А во-вторых, постарается выполнить обещание, которое дала королю Хродгару после битвы при Троншхайме». Насуада сразу насторожилась, точно дикая кошка. «Что это за обещание? Ты мне об этом никогда прежде не говорил». Сапфира обещала гномам восстановить тот звездный сапфир Исидар Митрим, который разбила Арья. От удивления Насуада широко раскрыла глаза и посмотрела на Сапфира. «Неужели тебе это по силам?» «Да, но я не знаю, удастся ли мне призвать на помощь всю необходимую магию, когда я снова окажусь там. Мои магические способности не всегда подчиняются моим желаниям. Порой происходит так, словно я приобрела некое новое свойство и чувствую биение невероятной магической энергии во всем теле. В такие мгновения я, направляя эту энергию по своему желанию, могу переделать хоть весь мир, но, к сожалению, так бывает не всегда. Гораздо чаще я могу повелевать магией с тем же успехом, с каким рыба может летать. Если я и смогу восстановить Исидар Митрим, на это потребуется немало времени, ибо придется заручиться доброй волей всех гномов, а не просто желанием горстки избранных, способных понять и оценить всю важность своего сотрудничества с нами. «Это значило бы для гномов куда больше, чем ты можешь себе вообразить», — сказала Насуада. «Звездный сапфир занимает в их душах особое место. У каждого гнома в крови любовь к самоцветам, но Исидар Митрим они любят и лелеют больше всего на свете, из-за его красоты и особенно из-за его невероятных размеров. Восстанови его в прежнем блеске, и ты восстановишь гордость всей их расы. Но если даже Сапфире и не удастся сразу восстановить Исидар Митрим», — заметил Эрагон, «она все же будет присутствовать на коронации их нового правителя. А ты легко скроешь ото всех ее недолгое отсутствие, сообщив, что мы с ней на несколько дней улетели, скажем, в Уберон или куда-нибудь еще. К тому времени, как шпионы Гальбаторикса поймут, что ты их провела, будет уже слишком поздно. Империя просто не успеет предпринять новую атаку. Зато мы вполне успеем вернуться». Насуада кивнула. «Да, пожалуй, это неплохая идея. Свяжись со мной, как только гномы назначат день коронации». «Конечно, свяжусь. Итак, предложение твое я выслушала и согласилась с ним. Ну, теперь излагай свою просьбу. Чего ты от меня хочешь?» «Поскольку ты настаиваешь на моем путешествии в королевство гномов, то после этого я хотел бы вместе с Сапфирой слетать в Элисмеру». «С какой целью?» «Нам нужно посоветоваться с теми, кто учил нас во время нашего прошлого пребывания в Дювельденвардене. Мы обещали нашим учителям, что при первой же возможности непременно вернемся в Элисмеру и завершим свое обучение». Насуада сурово нахмурилась. «Сейчас не время, чтобы несколько недель или даже месяцев прятаться в Элисмере, совершенствуя свое мастерство». «Я понимаю, не время, но нам, возможно, хватит и 1-2 дней». Насуада откинулась на спинку своего резного трона и задумчиво посмотрела на Эрагона из-под густых ресниц. «А кто именно был там твоим учителем, Эрагон? Я давно заметила, что вы всегда избегаете прямых вопросов об этом. Кто они? Те, что учили вас обоих в Элисмере?» Покрутив на пальце кольцо Брома, Эрагон сказал: «Мы дали клятву Имиладрис, что не назовем их имен без ее разрешения или без разрешения принцессы Арьи, или того, кто после Имиладрис унаследует ее трон». «Клянусь всеми демонами, земными и небесными! Сколько же подобных клятв дали вы с Сапфирой?» Сердито воскликнула Насуада. «Вы, похоже, с каждым встречным себя клятвой связываете!» Эрагон, несколько смутившись, пожал плечами и открыл уже было рот, чтобы ответить, но тут заговорила Сапфира. «Мы к этому отнюдь не стремимся», сказала она Насуаде. «Но как можем мы не приносить подобные клятвы, если нам не одолеть ни Гальбаторикса, ни его империю без поддержки всех народов Алагеизии? Наши клятвы – это цена, которую мы платим за помощь различных правителей». «Ха», промолвила Насуада. «Значит, я могу попросить Арью разъяснить мне суть дела?» «Да, можешь», сказал Эрагон. «Но сомневаюсь, что она тебе об этом расскажет. Эльфы считают имена наших учителей одной из самых драгоценных своих тайн и без особой необходимости не станут рисковать этим, опасаясь, что имена могут случайно стать известны Гальбаториксу». Эрагон смотрел на темно-синий камень в своем кольце и думал, много ли еще сведений позволит ему раскрыть данная эльфам клятва и его собственная честь. Помолчав, он сказал: «Знай одно, мы уже не столь одиноки, как нам когда-то казалось». Лицо Насуады отразило ее внутреннее смятение, однако она сказала спокойно: «Ну что ж, приятно это услышать. Я бы только хотела, Эрагон, чтобы эльфы стали несколько больше доверять мне». Она сердито поджала губы и некоторое время молчала. «И кстати сказать, почему ты должен проделывать столь долгий путь? Неужели вы не можете связаться со своими учителями как-то иначе?» Эрагон беспомощно развел руками. «Если бы мы могли, увы, еще не изобрели таких заклятий, которые оказались бы способны разрушить те чары, что охраняют Дювальденварден». «Значит, эльфы даже для самих себя ни малейшей бреши не оставляют?» «Если бы они ее оставляли, Арья, например, после своего освобождения из плена, могла бы связаться с королевой Имиладрис, едва прибыв в Фортхендур, а не мчаться в Дювальденварден, сломя голову, как только немного пришла в себя». «Да, наверное, ты прав. Но в таком случае, как же сам-то ты сумел посоветоваться с Имиладрис насчет дальнейшей судьбы Слоана? Ты говорил, что во время вашего с ней разговора эльфийская армия по-прежнему находилась в лесу Дювальденварден». «Да, так и было», – подтвердил Эрагон. «Однако не в чаще леса, а на опушке, где охранные чары почти не действуют». Молчание, которое повисло после его слов, было прямо-таки физически ощутимым. Насуада обдумывала просьбу Эрагона, а Эрагон прислушивался к различным звукам, доносившимся снаружи. Ночные ястребы яростно спорили, что лучше во время сражения с пехотой – алебарда или топор. В отдалении слышался также скрип телег, запряженных валами, звон оружия и сотни других неясных проявлений жизни огромного лагеря. Наконец Насуада спросила: «А на что именно ты рассчитываешь, совершив столь краткий визит в Элисмеру?» «Не знаю», — рассердился Эрагон и даже пристукнул кулаком по рукояти меча. «В том-то все и дело, что мы знаем недостаточно. Возможно, мы и там ничего нового не узнаем, но с другой стороны, можем узнать и нечто такое, что поможет нам раз и навсегда расправиться и с Муртагом, и с Гальбаториксом. Мы ведь вчера лишь чудом уцелели, Насуада. Это даже и победой назвать нельзя. И я очень опасаюсь, что в следующий раз, когда мы столкнемся с ними, Муртаг станет только сильнее. А поскольку я знаю, что возможности самого Гальбаторикса во много раз превосходят возможности Муртага, мне и вовсе становится не по себе. Хотя он уже и так одарил моего братца поистине невероятными возможностями. Тот эльф, что учил меня». Эрагон помолчал, колеблясь, неуверенный, что разумно произносить вслух то, что готово было сорваться у него с языка. Но все же сказал: «В общем, он намекнул, что знает, каким образом сила Гальбаторикса год от года все возрастает. но пока отказался открыть мне эту тайну, считая, что мы с Сапфирой еще мало что знаем и умеем. Теперь же, после нескольких поединков с Муртагом, я надеюсь, что он все же поделится со мной этими знаниями. Более того, существует немало таких направлений магической науки, с которыми мне еще только предстоит познакомиться. И я подозреваю, что внутри каждого из этих направлений можно найти, если не средство, то подсказку, как победить Галибаторикса. Если уж мы вступаем в политическую игру с гномами, то давай, Насуада, хотя бы не рисковать нашим теперешним положением. Давай попытаемся еще что-то выиграть за счет этого моего путешествия и тем самым укрепить наши позиции. Насуада некоторое время сидела молча и почти не шевелясь. «Я не могу сейчас принять такое решение», промолвила она наконец. «Не могу, пока гномы не выберут себе нового короля. Так что ваше путешествие в Дювельденварден будет зависеть и от этого, и от того, какие шаги предпримет к этому времени Империя, и от донесений наших шпионов относительно намерений Муртага и Торна». В течение двух последующих часов Насуада давала Эрагону необходимые наставления относительно гномов и их 13 кланов. Она немало рассказала ему об истории этого народа и о политике его правителей в последнее время. Сообщила, чем чаще всего торгует тот или иной клан, какие имена встречаются у его представителей и каковы особенности их вождей. Она заставила Эрагона запомнить названия наиболее важных тоннелей, прорытых каждым из кланов, а потому как бы находящихся в его ведении. Сведений было довольно много, и все они казались Насуаде достаточно важными для решения нелегкой задачи. Любым способом склонить гномов к избранию такого правителя, который был бы дружественно настроен по отношению к варденам и разделял их стремления. «В идеале, конечно, хорошо бы трон занял Орик», – вздохнула она. «Короля Хродгара чрезвычайно уважали все его подданные, и Доргримст Ингейтум по-прежнему остается одним из самых богатых и влиятельных кланов. И все это на руку Орику. Но самое главное, Орик предан нашему делу. Он служил в рядах варденов. Мы оба с тобой считаем его своим другом. А тебе он и вовсе приходится сводным братом. Я считаю, что у него есть все качества и умения, чтобы стать для гномов прекрасным правителем». В глазах Насуады светилась самая искренняя приязнь к этому гному. Впрочем, для гномов это, пожалуй, менее важно. Орик, к сожалению, по их меркам, слишком молод. Да и его близость с варденами может оказаться непреодолимым препятствием кое для кого из вождей. Есть еще одно препятствие. Некоторые крупные кланы, достаточно назвать хотя бы два из них, Доргримст Фельдуност и Доргримст Кнурл Каратхан, прямо-таки мечтают, чтобы после более чем векового правления клана Ингейтум корона перешла к кому-то другому. Так что, Эрагон, всеми возможными способами поддерживай Орика. Но если поймешь, что его попытка взойти на трон обречена, а твоя поддержка может обеспечить успех представителю какого-то другого клана, который тоже хорошо относится к варденам, немедленно переключайся на него и начинай оказывать ему помощь, даже если это обидит Орика. Сейчас, во всяком случае, никак нельзя позволить, чтобы личная дружба вмешивалась в политику. Когда Насуада закончила наконец свою пространную лекцию, они еще некоторое время прикидывали, как сделать, чтобы ухода Эрагона никто в лагере не заметил. И лишь после того, как все пункты этого сложного плана были согласованы, Эрагон и Сапфира вернулись к себе и сообщили о принятых решениях Блёдгарму. К удивлению Эрагона, мохнатый эльф возражать не стал. Эрагон даже спросил с любопытством. «Так ты это одобряешь?» «В данном случае я не вправе выражать свое личное мнение», — негромко промурлыкал Блёдгарм. «Однако я вижу, что план Насуады вроде бы ни тебя, ни Сапфиру не подвергает излишней опасности. Кроме того, вы, возможно, сумеете еще и продолжить свое обучение в Элисмере. Так что, разумеется, ни я, ни мои братья возражать против этого плана не станем». Он поклонился и сказал: «А теперь, с вашего разрешения, Бьярд Скулар и Аргитлан, я пойду. Меня ждут еще кое-какие дела». И, ловко обогнув Сапфиру, эльф вышел из палатки. Так что приоткрывшийся полог успел впустить внутрь лишь один яркий солнечный луч. Несколько минут Эрагон и Сапфира сидели молча. Затем Эрагон положил руку ей на голову. «Можешь думать обо мне что хочешь, но я буду очень скучать по тебе». «И я тоже, маленький брат». «Будь осторожна. Если с тобой что-нибудь случится, то я...» «И ты тоже будь осторожен». Он вздохнул. «Мы пробыли вместе всего несколько дней и уже снова должны расставаться. Мне, честное слово, трудно простить это на Суаде». «Не обвиняй ее. Она делает то, что должна делать». «Я не обвиняю. Но горький привкус все равно остается». «Ну так постарайся бежать со всех ног, чтобы я могла как можно скорее присоединиться к тебе в Фартхендуре». «Я бы даже и не возражал быть так далеко от тебя, если б по-прежнему мог мысленно с тобой разговаривать. Это вот как раз самое худшее. Ужасное ощущение пустоты. Мы ведь даже не сможем общаться с помощью того зеркала в шатре Насвады, чтобы люди не подумали, почему это ты все ходишь к ней без меня». Сапфира моргнула, мелькнул высунувшись из пасти ее язык, и Эрагон почувствовал какую-то странную перемену в ее настроении. «Что?» – спросил он. «Я…» – она снова моргнула. «Ты совершенно прав. Очень жаль, что мы не можем поддерживать мысленную связь, ибо будем слишком далеко друг от друга. Если бы мы могли мысленно разговаривать, это не только уменьшило бы нашу тревогу, но и позволило с большей легкостью противостоять проискам Империи». И Сапфира просто запела от удовольствия, когда Эрагон принялся почесывать ей нижний угол пасти, покрытый мелкими чешуйками.